Глава 51. Пивная точка. Впечатляющий вид отсюда послужил причиной такого названия. Пайн успела пройти почти милю по маршруту Южный Кайбаб и за это время спустилась на 600 футов ниже Южного края, который находился на высоте 7200 футов над уровнем моря. Там было прохладно и пахло соснами, но она знала, что все стремительно изменится, когда она окажется ниже. На южном краю выпадало около 60 дюймов снега в год, а возле призрачного ранчо — менее одного. Дженнифер Ядзи довезла ее до начала тропы. «Перед нашим уходом позвонил Джо», — сказала она, когда Пайн выгружала снаряжение. «Вы ему не говорили?» «Нет, но он рассказал мне кое-что, о чем вам будет интересно узнать». «О чем?» — спросила Пайн, надевая рюкзак. «Джо сказал, что федералы что-то ищут в каньоне». «Что именно?» «Они спрашивали про вас», — добавила Джен. «Какое агентство?» «Вот тут и начинаются странности. Вопрос остался открытым». «Но как такое может быть? Разве они не показали Джо значок и документы?» — спросила Пайн. «Очевидно, нет. Поэтому он им ничего не сказал». Джен немного помолчала и улыбнулась. «Ну, он в любом случае не сказал бы, не посоветовавшись сначала с вами». «Передайте ему мою благодарность», — попросила Пайн, взяв в руки трекинговые палки. «Что-нибудь еще?» Сегодня утром в аэропорту Гранд Каньон приземлился военный вертолет. Джо слышал об этом от рейнджеров. «Необычная активность». «Но вы не удивились», — заметила Яти. «Нет». «Если у вас неприятности, скажем так, я ушла с радаров, и люди, которые должны быть моими союзниками, сейчас ими не являются». Ядзи заметно встревожилась, услышав последние слова Пайн. «Послушайте, Этли, я не знаю, что происходит, но если сотовая связь внизу будет работать, позвоните нам, если вам потребуется помощь». «Вы сделали для меня более чем достаточно, Джен». «Вы всегда были для нас настоящим другом, и мы о вас беспокоимся», — сказала Ядзи. Пайн обняла ее. «Мы скоро встретимся», — сказала она, очень рассчитывая, что так и будет. Однако сейчас Этли не стала бы делать на себя ставку. Когда свет фар пикапа Ядзи исчез в темноте, она повернулась и зашагала по тропе. Обычно те, кто не хотят идти пешком до дна каньона, спускаются по Кайбаб, пересекают западную часть тропы Тонта к индейскому саду, потом снова поднимаются к Сияющему Ангелу и Южному краю. По эмпирическому правилу, гласящему, что час спуска вниз соответствует двум часам подъема, Кайбаб хорошо подходил для фазы спуска. В нем не было тени и питьевой воды только в самом начале. После пересечения тропы Тонта и поворота на Сияющий Ангел можно отдохнуть в индейском саду, попить воды и быстро продолжить подъем к краю. Однако сейчас тень не являлась существенным фактором, и Пайн решила спуститься по тропе до самого дна. Она выбрала именно это время, потому что здесь не должно было быть других туристов. И до сих пор она никого не встретила, в том числе парковых рейнджеров, что ее вполне устраивало. Насколько она знала, они получили указание задержать ее. По этой тропе требовалось пройти 7 миль, чтобы добраться до лагеря «Сияющий ангел», расположенного рядом с призрачным ранчо. По тропе «Сияющего ангела» идти пришлось бы более 9 миль. Однако из-за топографии и других условий спуск занимал от 4 до 5 часов. Пайн решила двигаться быстрее. В соответствии со своим амбициозным планом, она рассчитывала добраться до места за 3 часа. При других обстоятельствах она не стала бы так рисковать в темноте. Ведь, как и на всех маршрутах, ведущих вниз в каньон, здесь было полно внезапных спусков и подъемов, искривленных участков и поворотов. И хотя за тропой регулярно ухаживали, ее едва ли можно было назвать ровной. И Пайн совсем не хотела сделать неудачный шаг и свалиться вниз. Но она хорошо знала местность и старалась держаться ближе к ее внутренней части. Она не опасалась столкнуться с туристами, поднимающимися наверх, значит, ей не придется подходить к краю, чтобы пропустить их. Этли слегка касалась складными трекинговыми палками тропы. Налобный фонарик освещал путь, длинные ноги шагали легко и уверенно. И она быстро добралась до перевала Кедров у отметки в 1,5 мили. Здесь находилась рекомендуемая точка поворота для дневных туристов, в особенности летом. Поскольку все маршруты начинались со спуска, у туристов складывалось ложное впечатление о легкости задачи. Путь обратно всегда оказывался более сложным. Температура воздуха опустилась до 20 градусов, но Пайн все еще чувствовала, как по спине у нее сбегают струйки пота, и старалась поддерживать постоянную скорость. На шее у нее была надета полоска из бычьей кожи, смоченная водой. Она слышала звуки трещоток, когда змеи уползали прочь, уловив колебания почвы под ее ногами. И стук копыт крупных млекопитающих при ее приближении, убегавших в противоположном направлении. Один раз случайно наступила в навоз, оставшийся после утреннего подъема. Пайн знала, что не встретит по дороге мулов, потому что сойдет с тропы до того, как караван утром отправится от призрачного ранчо наверх. Однако вьючные мулы спускаются вниз на рассвете. Впрочем, это также не станет для нее проблемой, поскольку она уже будет на дне каньона. Пайн ела на ходу соленую пищу, делая одновременно небольшие глотки воды, чтобы утолить жажду. По мере того, как она спускалась, температура воздуха становилась выше. Этли миновала отметку с жутковатым названием «Точка скелетов», спустившись на 1400 футов с момента выхода на тропу. Она слегка напряглась и замедлила шаг, когда услышала шаги. Кто-то шел ей навстречу. Дальше тропа превращалась в зигзаг с длинными участками, возвращавшими ее назад, но в конце концов должна была привести ее на плато Тонта. Пайн уже миновала телефон экстренного вызова, откуда можно позвонить рейнджерам, если с тобой что-то случилось. Больше подобных мест не будет до самого дна каньона. Хотя при солнечном свете это было гораздо заметнее, но Эдли всегда поражало то, как тропа здесь меняла цвет. Лежавшая в ее основе скала превращалась из красной в темно-коричневую. Через мгновение она увидела в темноте два налобных фонарика. Двое мужчин. Пайн инстинктивно потянулась к Глоку. Однако мужчины, один молодой, а другой постарше, возможно, отец и сын, прошли мимо, помахав ей рукой и устало улыбнувшись. Их путешествие близилось к концу, а ее только начиналось. Примерно через 3 мили она добралась до короткого туннеля, высеченного в скале, и вошла в него. Идеальное место для засады. И ее рука снова легла на рукоять пистолета. Пайн миновала туннель и тут же оказалась на подвесном мосту Кайбаб, известном под более популярным названием «Черный». Кроме всего прочего, это был мост для мулов, единственный, которым пользовались животные, с высокими боковыми ограждениями из металлической сетки и дощатым полом. В Гранд-Каньон имелся еще лишь один мост, находившийся поблизости — «Сияющий ангел», построенный для параллельной тропы. Его также называли серебряным, из-за того, что он был полностью металлическим. Мулы не любят металл, и они отказывались на него входить. Кроме того, по мосту была опущена линия водопровода с одного края на другой, и Пайн подумала, что он недостаточно прочен, чтобы одновременно выдержать 10 мулов весом в 1500 фунтов с всадниками на спинах, в то время как черный мост с такой задачей справлялся. Перед тем, как выйти на Кайбаб, Этли могла свернуть на запад, дойти по речной тропе до Серебряного моста и перебраться на другой берег Колорадо. Но ей больше нравился черный. Впрочем, была и другая причина, по которой она выбрала именно этот путь. Перейдя мост, Пайн посмотрела вниз, на мутную ревущую воду Колорадо. Местные жители называли ее «истинной Колорадо», потому что на испанском это слово означает «рыжий». Без сложной системы дамб, построенных вокруг каньона, могучая Колорадо превратилась бы в некоторые моменты засушливого лета в серию мелких луж. Но дамбы регулировали поток, чтобы река не пересыхала, а также использовали ее для получения гидроэлектроэнергии. Кроме того, быстрым течением наслаждались любители плотов. Но без контроля некоторые участки Колорадо стали бы такими опасными, что их было бы невозможно пройти на плоту. К тому же система дамб была полезной в некоторых других отношениях. За ними собирался ил, что приводило к очистке воды ниже по течению. Благодаря пронизывающему воду солнечному свету там буйно росли водоросли, которые придавали Колорадо зеленый цвет, особенно заметный с высоты. Пайн перешла мост и через несколько минут оказалась возле песчаного лодочного пляжа, где остановилась и посмотрела на усыпанное звездами небо. Еще одна причина, по которой она выбрала черный мост. Этли приходила сюда всякий раз, когда появлялась возможность, чтобы смотреть на небо. Какая-то часть ее сознания верила, что это принесет ей удачу. С другой стороны, она считала, что при такой работе ты сам отвечаешь за свою удачу. Нужно только тщательно все подготовить, а потом безупречно сделать. Но тебе еще не приходилось сталкиваться с ядерными зарядами, Пайн. Она пошла дальше. Местность становилась все более заиленной, а почва рыхлой. Побочный результат действия потоков воды. Пайн то и дело поскальзывалась. Казалось, будто она идет по пляжу. Настолько ненадежной была почва под ногами. Совсем не то, что ей требовалось после быстрого спуска. Но не могла же она пролететь последний участок пути по воздуху. Чтобы добраться до призрачного ранчо, ей следовало просто держаться тропы, сворачивавшей на север. Но она не собиралась идти к ранчо, где, вне всякого сомнения, мирно спали туристы, набирая сил перед обратным восхождением. Ее маршрут лежал дальше, вдоль берега. Устье реки «Сияющий ангел» было уже совсем рядом. Когда Пайн подошла к нему, она сняла туфли, закатала брюки, шагнула в неглубокую воду, села на камень и позволила прохладной воде сделать ей чудесный массаж ног. Речка заканчивалась именно здесь, и ее воды уходили в Колорадо на равном расстоянии от двух мостов. Река «Сияющий ангел» была самым подходящим местом, если у вас возникало желание искупаться. А скорость течения Колорадо, даже на тех участках, где оно казалось медленным, на самом деле достигала 4 миль в час. И лишь немногие пловцы могли с ним справиться. К тому же вода была глубокой и холодной. Несколько молодых людей утонули пару лет назад, когда попытались переплыть Колорадо возле лодочного пляжа. Сияющий ангел также служил источником воды для бассейна на призрачном ранчо. Пайн видела старые фотографии. Он находился между амфитеатром и домом, и его выкопали вручную во время Великой депрессии. Однако ей так и не удалось выяснить, когда и почему бассейн засыпали, задолго до ее приезда сюда. Кроме того, рядом с амфитеатром находился лагерь рейнджеров. Этли встала с камня, прошла немного дальше и пересекла речку по пешеходному мостику. Оказавшись на другой стороне, вытерла ноги и надела носки и кроссовки. Кетлер сказал, что он дежурит сегодня ночью, из чего следовало, что сейчас Сэм где-то неподалеку. Всегда приятно знать, что рядом находится такой надежный человек, как он. Но в самый последний момент, еще раз тщательно все обдумав, Пайн решила, что не может так поступить. Это была ее работа, и Кэтлер не имел к ней никакого отношения. Именно она, а не он, должна смотреть в лицо опасности. И если ей не суждено выбраться отсюда живой, не следует тащить его за собой. «Будь осторожен, Сэм», — сказала она в темноту. «И если я не вернусь, не забывай меня. Во всяком случае, хотя бы некоторое время». «Ладно, Пайн, кончай разводить мелодраматические глупости. Тебе необходимо отыскать ядерный заряд. И да поможет мне Бог».